— возразил он, насупясь. «А то и мне все лезет в голову, пора барину в царство небесное». Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваске только одно — «Сей минуту выйди вон», а потом даже устыдился своей горячности и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича. Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья. Счастье ее было необыкновенно кратко, и кто бы мог подумать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни. Хутор Сошки цел и до ныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль, колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена. Да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что совершенно неожиданно для самой себя украла складное, оправленное в серебро зеркальце Петра Петровича. Увидела она это зеркальце и так была поражена красотой его, как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, что не устояла. И несколько дней, пока не хватилось зеркальца, прожила ошеломленной своим преступлением, очарованной своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке о маленьком цветочке. Ложась спать, она молила Бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро. Празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным, с приездом красавца Борчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни. Празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире радость, потому что у порога стояли и ждали чистки такие легонькие сапожки, что их пору было царскому сыну носить. И всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям тайком бежала Наташка, чтобы насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокружения, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она в безумной надежде понравится, и заглядывалась-то в зеркальце. Но сказка о маленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка. Кончилось тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшейся, сурмившей брови перед зеркальцем, создавшей какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которая в затрапезной рубахе с лицом опухшим от слез на глазах всей дворни посадили на навозную телегу и опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый страшный хутор в степные дали. Она уже знала, там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи. Там она спечется на солнце, забытая всем светом. Там, как годы будут долгие степные дни —